Николай Тимофеев Рисовский. Годы жизни. 1899-1981. Николай Владимирович Тимофеев Рисовский родился в Москве 7 сентября 1899 года в семье инженера-железнодорожника Владимира Викторовича Тимофеева Рисовского и его жены Надежды Николаевны, урожденной Всеволожской. Практически во всех источниках указан ошибочный год рождения ученого — 900-й. Жизнь семьи была связана с частыми разъездами в связи со спецификой службы отца. В 11-летнем возрасте Николай поступил в первую Киевскую Александровскую гимназию, а 3 года спустя перевелся в частную московскую гимназию Флёрова. Еще гимназистом он совершил несколько поездок в разные регионы России, в Карелию, Западную Сибирь, Приднепровье, во время которых собрал зоологические коллекции для гимназических музеев. В 18-м Николая призвали в Красную армию, поэтому полного высшего образования он так и не получил, хотя занимался в Московском университете Шанявского, а затем учился на естественном отделении физмата 1-го Московского государственного университета. Сам ученый вспоминал об этом времени так: «Я то воевал, то попадал в Москву и сразу в зоологическом музее садился за моих формалиновых спиртовых рыбок, а денежки зарабатывал преимущественно в качестве грузчика. Я все время прерывался, потому что опять попадал на фронт. Я мог бы избегать всего этого, фронтов и прочее, но у меня всю жизнь было чувство неловкости попадать в какие-то более или менее исключительные условия. Ежели все воюют, надо воевать. Ежели все голодают, нужно голодать». В 20-м Николай начал преподавать биологию на Пречистенском рабфаке, а год спустя получил место научного сотрудника в Институте экспериментальной биологии, включенном в структуру Государственного научного института при Наркомземе. Молодой ученый очень быстро проявил себя в сфере изучения популяционной генетики. В 20-х существовали тесные взаимоотношения между учеными СССР и Германии. В Советский Союз не раз приезжал знаменитый немецкий невропатолог Оскар Фокт, принимавший участие в лечении Ленина, а после его смерти консультировавший создателей Советского института мозга. Во время очередного визита он попросил посоветовать ему молодого перспективного ученого для работы в Берлинском институте Кайзера Вильгельма. Фокт открывал в этом институте отдельную лабораторию для изучения изменчивости шмелей, а в Германии нужных специалистов в этой области не было. Выбор пал на прекрасно владевшего немецким и французским языками Тимофеева Рисовского. Вместе с женой Еленой Александровной и сыном Дмитрием в 25-м году он уехал в Берлин, не догадываясь, что научная командировка со временем станет эмиграцией. Место работы ученого размещалось в пригороде германской столицы — Бухе. Германский период научной деятельности стал очень плодотворным. Тимофеев Рисовский открыл и обосновал фундаментальные принципы в современной генетике развития и популяционной генетики, принципы пенетратности и экспрессивности. Вместе с будущим лауреатом Нобелевской премии Максом Дельбрюком он разработал модель структуры гена. В январе 1933-го к власти в Германии пришли нацисты. Но на работе института в Бухе это практически не сказалось. Мы очень мало замечали все, что происходило в Германии. Вильгельм II так Вильгельм II, Гитлер так Гитлер, Гинденбург так Гинденбург. Все немцы, нам-то что? Мы иностранцы, нас всех это не касалось так, как касалось немцев. Весной 1937-го постпредство СССР в Германии неожиданно отказалось продлить ученому и его жене заграничные паспорта. Нужно было возвращаться в Москву. Но к тому времени Тимофеев Рисовский уже знал о судьбе 2 своих братьев, оба были арестованы. Да и коллеги, жившие в СССР, прямо предостерегали ученого от возвращения на родину. Все же отказываться от такой возможности Тимофеев Рисовский не стал. Он просто оттягивал момент возвращения. А потом началась война. Уже нельзя было возвращаться, даже при полном желании. Я остался в качестве вражеского иностранца там. Меня особенно не тревожили. Я так долго уже прожил в Бухе, все меня знали, полиция меня тоже знала. Когда стало известно, что иностранцы, которые живут в Германии, должны каждую неделю появляться в своем полицейском участке, чтобы зарегистрироваться, что они существуют, никуда не делись, никуда не убежали, я через неделю появился в Бухе в полиции. Начальник полиции, какой-то майор или подполковник полицейский, услышав, что это я, вышел из своего кабинета. Мы поздоровались. Он меня к себе утащил в кабинет, предложил чашечку кофе и сказал: «Знаете, гердоктор, ведь вы нас давно знаете, давно здесь живете, мы вас тоже давно знаем. Ну что вам таскаться к нам? Я вам птичку буду ставить каждую неделю, и все». Так больше я и не появлялся в полиции. Ставили мне птичку рукою самого начальника полиции. Тем не менее, безучастным к борьбе с нацизмом ученый не остался. Он активно помогал людям, скрывавшимся от преследования режима, снабжал их документами, принимал на работу в свой институт. Старший сын Николая Владимировича, Дмитрий, был арестован гестапо в 43-м году за участие в подпольной организации. Когда Тимофееву Рисовскому предложили разработать и возглавить программу стерилизации славян радиацией в обмен на жизнь сына, он резко отверг это предложение. Дмитрия отправили в концлагерь Маутхаузен, где он основал новую подпольную группу и был расстрелян 1 мая 1945 года. В апреле 1945, когда фронт вплотную приблизился к Берлину, ученому предложили перевести институт на запад Германии, в зону будущей американской оккупации, но Тимофеев Рисовский решительно отказался. После освобождения Берлина советская военная администрация города назначила Николая Владимировича директором Института исследований мозга в Бухе. Но продолжалась его работа в этой должности очень недолго. Уже 13 сентября ученый был арестован опергруппой НКВД и этапирован в Москву. Во время допросов у Тимофеева Рисовского настойчиво выясняли, шпионом какой страны он является. В конце концов Николай Владимирович сознался, что работал в пользу Чили. Впрочем, абсурдность этого признания никого не смутила. И 4 июля 1946 года военная коллегия Верховного суда РСФСР приговорила ученого к 10 годам лагерей за измену родине. Срок он отбывал в тюрьмах Москвы, где быстро заставил себя уважать яркими лекциями по биофизике, которые он читал сокамерникам, и отличным знанием восточных боевых искусств. В 1947-м о Тимофее Вересовском, как о бесценном специалисте по радиационной генетике, вспомнили в связи с разработкой советского атомного проекта. Его отвезли в больницу МВД, где подлатали, а затем отправили в Челябинскую область. Там заключенного назначили главой шарашки, закрытой лаборатории, носившей кодовое наименование «Объект 0211». Условия для работы были отличными. К Николаю Владимировичу приехала жена, но заключенным он оставался, тем не менее, до 1951 года. Судимость с него сняли только через 3 года. После освобождения Тимофеев Рисовский возглавил лабораторию биофизики в Институте биологии Уральского филиала Академии наук. Его семинары по общим проблемам биологии и биофизики быстро стали популярными как среди научной молодежи, так и среди крупных специалистов. Биостанция Большое Миассово в Ильменском заповеднике где проходили летние семинары, стало настоящим местом паломничества среди биологов, физиков, математиков, химиков. Но, несмотря на высочайший авторитет ученого, докторскую диссертацию он смог защитить только в 63-м, а диплом получил годом позже. С 64-го Николай Владимирович работал в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук в Обнинске, где возглавлял отдел общей радиобиологии и генетики. Через 4 года по ложному доносу его сняли с работы. Больнее всего Тимофея Ворисовского ранило то, что донос был написан его учеником. Спустя 11 лет Николай Владимирович работал в Москве в Институте медико-биологических проблем Министерства здравоохранения СССР. Участвовал в разработке программы биологических экспериментов на искусственных спутниках Земли, готовил молодых космобиологов. 28 марта 1981 года, в возрасте 81 года, выдающийся ученый скончался в Обнинске и был похоронен на местном кладбище. За свою научную деятельность Тимофей Ворисовский был удостоен множества престижных премий. Он был почетным членом Американской академии искусств и наук, Итальянского общества экспериментальной биологии, Всесоюзного общества генетики и селекционеров. В 1987-м всесоюзным бестселлером стал роман Даниила Гранина «Зубр», основанный на биографии Тимофея Ворисовского. Но официально реабилитирован ученый был только через 11 лет после смерти, в июне 1992 года.